Но отъезд Аланика задержался. Грузчики забастовали. Он отчаливает завтра утром. Золото будет отправлено под охраной на грузовике в Тюйбюри. И там сейчас же помещено в сейф Аланика. А этот сейф один из самых усовершенствованных. Не думаю, что Джон решится начать там свою деятельность. Почему же нет? Голос мистера Ридера звучал почти льстиво, а на лице его, казалось, готова была появиться улыбка. Напротив, как я уже раньше говорил, это именно тот самый транспорт, за которым, по моему мнению, охотится мистер Флаг. «Молю Бога, чтобы ваши пророчества сбылись», — сказал Симпсон недовольным тоном. «Ничего лучшего я не желаю». Они все еще говорили о Флаке и о его страсти к чистому золоту, когда явился Лустейн под охраной детектива своего участка. Самый закоренелый преступник, переступая мрачный порог Скотленд-Ярда, начинает чувствовать себя неуверенным, и попытки Лу казаться равнодушным выходили почти жалкими. «Что это значит, мистер Симпсон?» — спросил он обиженным тоном. «Я ничего не сделал». Он мрачно взглянул на Ридера, которого знал и которого вполне справедливо считал ответственным за свое появление в этом ненавистном месте. Симпсон задал ему вопрос, который заставил Лустейна пожать плечами. «Разве я сторож Равини, мистер Симпсон? Я ничего не знаю о шайке итальянца, да и самого Равини очень мало знаю». «Однако в прошлый четверг вы провели с ним 2 часа вместе», — сказал мистер Ридер, качая головой. И Лу был несколько обескуражен. «Согласен, я должен был обсудить с ним небольшое дельце», — сказал он, — «относительно дома, который я хотел». Внезапно беспокойный взор его остановился, с разинутым ртом смотрел на лежавшие перед ним на столе кольца. «Что же это?» — хрипло спросил он. «Никак это камни счастья Равини?» Симпсон кивнул и пододвинул белый бивар, на котором лежали кольца, к посетителю. «Узнаете их?» — спросил он. Лу взял одно из колец и повертел в руках. «Что это значит?» — со злобой спросил он. «Равини сам мне говорил, что он никогда их не мог снять». И, наконец, поняв, что значило присутствие колец, он воскликнул. «Что же с ним случилось? Он...» «Боюсь», — сказал спокойно мистер Ридер, — «что Джорджа больше нет в живых». «Убит!» Лу почти выкрикнул эти слова. Его желтоватое лицо сделалось бледным, как полотно. «Где? Кто это сделал?» «Это как раз то, что мы хотим узнать», — сказал Симпсон. «Ну, Лу, скорее развязывайте язык. Где Равини? Я знаю, он собирался в Париж. Куда же он на самом деле поехал?» Глаза Лу остановились на мистере Ридере. «Он улетел за птичкой. Вот и все, что я знаю», — сказал он угрюмо. «Что за птичка?» — спросил Симпсон, но Ридер понял без всяких пояснений. «Он поехал за мисс Бельман». Лу утвердительно кивнул. «Да, за знакомой девушкой. Она уехала в деревню. Она там получила место, что-то вроде директора отеля. Я видел, как она уезжала. Равини хотел с ней немножко поближе познакомиться и поехал за ней в тот же самый отель». Он еще говорил, но мистер Ридер уже схватил трубку и отдал приказ освободить линию. Высокий голос фистулой ответил ему. «Мистер Дайвер, — говорит, — хозяин? Мисс Бельман? Она, кажется, только что вышла. Через несколько минут вернется. Кто у телефона?» Мистер Ридер осторожно ответил, что ему очень необходимо поговорить с мистером Равини, и дал словоохотливому мистеру Дайверу целых 2 минуты, чтобы излить свое негодование. «Да он сегодня утром исчез, не уплатив по счету, и...» «Я приеду и заплачу», — сказал мистер Ридер. Глава 9. «Во всех этих обстоятельствах, — говорил мистер Дайвер, — одно только имеет для нас интерес. И я вижу, вы готовы со мной согласиться. Это то, что мистер Равини исчез, не заплатив по счету. Но это я особенно и напирал перед одним из его друзей, который вызвал меня сегодня утром по телефону. Величайшей загадкой его исчезновения является для меня то, что он ушел, не уплатив по счету.